Глава первая. Церковь и антиклерикализм в начале XVI века. Официальная религия и народные верования. То, каким образом церковь оценивала собственную роль, в значительной мере определяется известной формулой «нет спасения вне церкви» – «extra ecclesiam nulla salus». Иначе говоря, основная функция церкви – это установление связи между людьми и Богом. Церковь предлагала человеку единственный, лишь ей известный путь к спасению и избавлению его от первородного греха. Понятно, какую силу и какое влияние на верующих эта формула давала церкви. В средневековом и ренессансном европейском обществе быть добрым христианином было не менее важно, чем быть верноподданным. Быть добрым христианином значило активно участвовать в общепринятых обрядах, знать основную христианскую молитву «Отче наш», в воскресенье воздерживаться от работы, посещать мессу, в известные дни поститься или воздерживаться от определенной пищи, по меньшей мере раз в год исповедоваться и причащаться, пройти обряд соборования на одре болезни и, наконец, жертвовать на церковь. Таким образом, в позднее Средневековье и в начале Нового времени вера понималось скорее как дела, участие в обрядах, чувственные впечатления, чем как изучение теологических теорий и их понимания. Однако следует отличать догматы веры и ритуальные нормы, когда-то сформулированные теологами, от исторической реальности, которая часто противоречила догматическому идеалу или вносила в него свои поправки. Разрыв между нормативными требованиями церкви и религиозной практикой можно объяснить общественным укладом Европы того времени. В этом смысле Европа XVI века немногим отличалась от средневековой. Большая часть ее населения жила в деревнях и вела тяжелое полуголодное существование. Эпидемии середины XIV века, регулярно опустошавшие континент, а также поздние браки значительно замедлили рост населения. По мнению современных ученых, в начале XVI века население Европы насчитывало 8 500 000 человек, на четверть меньше, чем в XIII веке. При таком положении вещей проблема выживания была для людей не менее насущной, чем загробное будущее. Наряду с христианской верой процветали и народные верования, и обряды. Цели этих магических обрядов могли быть самые разные. Например, обеспечить в голодное время урожай, защитить от эпидемии, спасти от войны и разбойников, найти подходящего супруга и охранить от бесов и чертей, подстерегающих на каждом шагу. Эти народные верования часто переплетались с элементами христианского культа. Например, чтобы роды были успешными, беременную женщину приводили в церковь, привязывали к ее одежде колокольчик и звонили в него трижды, в подражание церковному обычаю отмечать рождение троекратным ударом в колокола. К шее больного привязывали табличку со стихами из Священного Писания. Предполагалось, что этим стихам присущи особые целительные свойства. Такое размывание границ между народной магией и официальной церковной обрядностью осуждали те, кто стремился очистить церковь от пережитков язычества. Но совершенно искоренить эти обычаи было практически невозможно. Наоборот, церковь старалась их использовать для усиления своего влияния в отсталой деревенской глубинке на глухой периферии Европы. Неправильно считать, что народные культы были распространены лишь в низших слоях населения. Подобных же верований придерживалась и социальная элита, чьи средства позволяли действовать с большим размахом. Знаменитый пример тому подал князь Фридрих Саксонский, отремонтировавший в начале XVI века замковую церковь своего города Виттенберга, чтобы хранить в ней более чем 19 тысяч святых мощей. Только в течение 1520 года за него отслужено было почти 10 тысяч мест, не менее чем 83 священниками. Именно в Виттенберге начнет свою деятельность по реформе церкви Мартин Лютер. Подобные действия якобы спасали душу верующего и освобождали его от небесной кары за грехи, накопившиеся в последней исповеди. Каждый паломник к святым местам мог за определенную плату приобрести отпущение грехов. Такое освобождение от наказания называлось индульгенцией. Ее можно было получить различными способами. В отличие от вышеописанных народных ритуалов, направленных на прямые практические цели, индульгенция была проявлением заботы о душе верующего, обеспечивая ей вечное блаженство в загробном мире. Историки по-разному описывают это проникновение народных верований в официальную религию. Традиционно считалось, что торговля индульгенциями и культ святых мощей нанесли ущерб чистоте христианства и навлекли на церковь осуждение Лютера и его сторонников, что в конце концов разрушило гегемонию католицизма в Европе. Однако состояние христианства на исходе Средневековья еще не объясняет причин реформации. Оно объясняло бы их, если бы людей не удовлетворяла их религия, и они были бы заинтересованы в том, чтобы избавиться от пережитков народного культа. Но в действительности ситуация была иная. Большинство жителей Европы, скорее всего, не были заинтересованы в религиозной реформе. Они вообще не помышляли о такой возможности, как, впрочем, и о том, чтобы отказаться от народных верований и обрядов. Надо помнить, что католическая церковь проявляла в этом вопросе большую терпимость и гибкость, допуская вариации в религиозных обрядах и применяясь к местным обычаям. А ее пышные церемонии и обещания блаженства в загробном мире лишь укрепляли приверженность верующих. И хотя такие отступления от чистой веры порой вызывали критику интеллектуалов и религиозных авторитетов, этим невозможно объяснить успех реформации как массового движения. И так, чтобы понять движущие силы реформации, ответ нужно искать в другом месте.